До вечера я успела навестить флигель, точнее, каморку Бефа, и оставить два простоквашевых сюрприза, бережно загрузив один в подушку, а другой в выходной начищенный сапог. Но этого же мало. И игры играми, а тылы надо прикрыть. Между делом пожаловалась Мерзьену, что один из слуг из флигеля попытался отобрать у меня половину жалования. Секретарь глумливо скривился. «И что, ты отдал?» «Эх, и даже не спросил, кто. Разве хороший патрон не должен защищать помощников? Или хочет посмотреть, как я буду выкручиваться?» «Нет, попробуй убедить его, что так поступать не надо». Мерзьен осклабился. «Ну, как будут успехи, сообщи. А сейчас садись. Надо переписать вот этот отчет по расходам». Села. Закономерно, но все же жаль, что меня не подпускают ни к важной корреспонденции, ни к значимым бумагам. Вот как в таких условиях бедной сиротке собирать компромат? А то, что я слышала насчет трупа, ну так слухи, а не слухи и есть. Насколько весомы такие заявления без доказательств в суде, я отлично знала. Поутру, чтобы не столкнуться с Бефом, я отправилась на конюшню затемно. Что он придет меня искать после ночевки в обнимку с подушкой, сомнений не было. Вот и отлично. Встречу его, сидя на пологой кровле над воротами. И нормальные-то люди редко смотрят вверх, а этот недалекий в земле копатель точно меня вовремя не заметит. Бомбочки, залитые добравшей духовитости за ночь простоквашей, аккуратным рядком разложила так, чтобы хватать удобно было. Атаковала без предупреждения. Чпок! По макушке, потом по плечу, потом по задранной физиономии с открытым ртом. Последний снаряд оставила на сладкое. «Привет, Беф! Не меня ищешь?» — улыбнулась сверху приветливо-приветливо. «Да, проблемы надо встречать улыбкой. Увидев зубы, те быстро исчезнут сами». «Я тебя, гаденыш мелкий, все равно достану!» «Это вряд ли!» — безмятежно откликнулась я. Ты здоровее и сильнее, но я умнее. Будешь стирать рубаху со штанами каждый день, пока не надоест. Причем не обещаю, что в следующий раз это будет безобидная простокваша. Как думаешь, понравится тебе после очередного сюрприза стричься наголо, потому что волос не расчесать?» «Сюр что?» – заморгал Бев. «Ну и ну, а туда же». «Приятной неожиданности, вот что!» Бев покраснел. Кажется, он понял меня как-то не так. Ладно, пока смирно стоит, сглатывая простоквашу, попробую все же убедить. Ты думаешь, меня несправедливо в особняк взяли? Так стань сам грамотным, и, может, тебе тоже позволят корреспонденцию разбирать. Кор что? Корту. На письма, говорю, отвечать и вести отчеты. Сам рассуди, если есть здоровенная сторожевая овчарка. Вообще-то, сначала на язык просилось совсем другое, а именно дворовый пес. Но я решила, что дополнительно обижать Бефа пока не стоит. И породистая левретка. Кто из них в доме будет жить? Лев кто? Нет, ну я так не могу. Я тут и лев, и львица, и остальной цирк, и зоопарк. Как с ним разговаривать-то, если он простых слов не понимает? Тогда скажу прямо. Я учусь на помощника секретаря, и им непременно стану, господин Мерсьен мной доволен. И власти у меня будет достаточно, чтобы припомнить, как ты пытался у меня деньги вымогать, и со двора тебя выгнать. Хочешь остаться без работы?» Такой постановки вопроса Беф явно не ждал. Конечно, я блефовала, но он-то об этом не знает. Хихикнула, представив, как Беф выдает «Бле, что?» «Так я могу слезать или продолжим?» Подкинула в руке последнюю бомбочку. Бев плюнул, повернулся и зашагал прочь. Уф, на этот раз я справилась. Хотя не факт, что так повезло бы, будь этот бугай хоть немного умнее. Маленькая смелая кошка всех победила. Да? Вечером, вытянувшись в кровати, вздохнула. «Нежная дева, трепетная лань, где вы? Теперь я львица, или даже если вспомнить о прическе и временной гендерной принадлежности, лев». Эх, нашла чему радоваться. Вообще, если отставить шутки в сторону, этот конфликт дал мне желанную, даже необходимую разрядку. Слишком последнее время я была напряжена, взвинчена, зажата и уже оттого могла наделать ошибок. Но, с другой стороны, стали четко видны мои слабые места. Слабые во всех смыслах. И в переносном, и в прямом, физическом. Мне не выстоять в драке не только с таким здоровяком с пудовыми кулачищами, как Беф, но даже со сверстником-мальчишкой. Сражаться я не умею. Совсем. Абсолютно. И вряд ли за оставшиеся месяцы у меня прорежется подобный талант. Но как-то обеспечить хотя бы относительную безопасность необходимо. В следующий раз может так и не повезти. Задумалась. Где бы раздобыть нож? Не тесак. И даже не кинжал, а небольшое лезвие, которое можно спрятать, скажем, в рукаве. Полагаю, что ткнуть в глаз или полоснуть по руке я сумею. Вообще, подходящее лезвие, острое и небольшое, с удобной витой рукояткой, имелось в секретарском кабинете. Им разрезали бумагу. Вот только Мерзьен сразу же заметит пропажу. А бываем мы там вдвоем. И если взял не он, то кто? Вывод однозначен. Можно даже пальцем не тыкать. Тогда где искать нож? Если бы я могла выходить из особняка и знала, где недалеко оружейный магазин, то постаралась бы там найти укороченный вариант мизерикорда. В стали я не разбиралась совершенно, но оно не страшно. Я ж не снаряжалась в дальний поход, где придется кромсать на кусочки орды врагов. А для разового применения почти что угодно подойдет. Повернулась на бок и озарила. Ножи есть на кухне. И там ежедневно толчется толпа народа, так что кто потерял или прибрал ножик для чистки овощей, можно выяснять долго. И бесперспективно. Потому что я не признаюсь. Может, не откладывать и прямо этой ночью туда прогуляться? Если что, скажу, что пить захотела. С кухни я вернулась не только с ножом. Уже там меня осенило вторично, и я беззастенчиво, опорожнив почти до дна, пересыпала содержимое банок с молотым красным и черным перцем в кулечки из навощенной бумаги. Если кинуть такое в лицо, долго чихать будешь. Чихать и рыдать. Бефу повезло, что он вовремя со мной помирился. Теперь следующий вопрос. А где этот нож хранить, чтобы был незаметен и выходило быстро достать при необходимости? Примерила к рукаву. Ясно. Или потеряю, или сама себя порежу. А если привязать к предплечью, как это делали в романах древней воительницы? Тоже сомнительная идея. Похоже, для такого нужно специальное крепление, сделанное из кожи. А платком прикрутить не выйдет. Задумалась, стоит ли пробовать сунуть лезвие в сапог. Пришла к выводу, что хромота мне без надобности. И закончила на том, что, замотав нож в тряпку, сунула в карман. Там же поместилась часть запаса утащенного с кухни перца. Ладно, что могла, совершила. А сейчас спать пора. А то завтра усну над очередной стопкой приглашений на музыкальный вечер или благотворительные литературные чтения. Кабан, кстати, такие мероприятия терпеть не мог и соглашался явить светлый лик, только если устроитель он их был зело влиятелен или зачем-то нужен. Несколько дней все было тихо. Я занималась конями, письмами, заучивала карту, начав с главных улиц и окрестностей герцогской резиденции. Однажды, относя в гостиную на подпись герцогу бумаги от Мерзьена, я встретила леди Сейсиль. Как себя вести, я уже обдумала. В данный момент она персона намного важнее и выше меня. И не зря по этикету на улице леди здороваются первыми. Это дает дамам возможность не демонстрировать всему свету компрометирующие отношения с сомнительными личностями. Да и совместные посиделки в шкафу – не повод для знакомства. Вряд ли фея даже знает мое имя. Наконец, никто, как это положено в обществе, нас друг другу не представлял, то есть формально мы посторонние. Так что пусть фея решает сама, хочет она со мной знаться или нет. При любом раскладе обижаться мне не на что». Фея скользнула по мне скучающим взглядом и отвернулась. Я молча поклонилась, как сделала бы, будь у герцога в гостях любой незнакомый визитер, и, испросив разрешения приблизиться, протянула их светлости бумаги. Тот фыркнул, но сломал запечатывающий папку сургуч и начал просматривать содержимое. Я вздохнула. Если б не предосторожности Мерзьена с печатью, я бы тоже с большим удовольствием ознакомилась с содержимым папки. Что за паранойки живут в этом доме? Ничего срочного. Пролистав бумаги, герцог отвернулся, чтобы положить документы на тумбочку рядом. И в этот момент фея мне подмигнула, одновременно приложив к губам палец. Все произошло так быстро, что минуту спустя я уже не была уверена, что мне не почудилось. «Свободен!» – небрежно махнул кистью руки герцог. Я поклонилась снова и попятилась к дверям. Алэр Сейсиль Эл-Суани. Я так и не понял, что делал тот мальчишка в шкафу. Но меня он не выдал и вообще продолжает вести себя так, словно видит в первый раз. Вежливо и отстраненно. Как бы попробовать узнать, кто он такой? Сейчас, когда ухаживание герцога и мои увиливания стали напоминать позиционную войну, союзник или хотя бы информатор в стане врага мне бы очень пригодился. Надеюсь, я не делаю очередной ошибки.